от денег откажешься. Каждому своя жизнь дорога. Люба: ах, дорога жизнь. Моя жизнь сейчас 4 рубля стоит. Делает движение по направлению человека в тюбетейке. Марго ее удерживает. Марго: Сонька, ноздря с ним. Она вас даже до разговора не допустит. Лучше уж я попытаюсь. Вы посидите тут. Марго идет к человеку в тюбетейке и скоро скрывается с ним и с Соней в буфете. Люба садится налево за столиком. Около нее останавливается Ухов. Шарит в карманах. Ухов: были ведь, были. Оставались. Лоханкин, принимая жестами и выражением лица участие в поисках денег: неужто остались? Неужто не все раздали? Ухов: нет еще, не все раздал, остались. Нашел, считает. Лоханкин: знаете, красный купец, плакать хочется, как вы проворачиваете червонцы. Ухов: жалко, очень меня жалко. Садится за стол Любы. Лоханкин: вот я иначе как наверняка не играю. В других клубах сажусь за стол, так все разбегаются. На ухо: здесь меня еще не знают. Хотите играть пополам? Давайте деньги, давайте. Отыграемся. Ухов, вытянув бороду: кабы ты был человек, я бы дал, а ты марафон. Лоханкин, шмыгнув: глупее глупого. Отошел. Ухов кладет руку на руку Любы: эй, что, паразит, сидишь невеселая? Люба вырывает руку: не лезьте. Ухов: ну, все равно. Угощу тебя мадерой, раз ты голодная. Официант, подай нам бутылочку мадеры, позабористее. Любе: а ведь ты не знаешь, кто с тобой сидит, кто я. Люба: неинтересно, кто вы. Ухов: как неинтересно? Я замечательно интересный. 3 суток спать не ложился, не хочу. В гробу насплюсь. 7000 верст ехал с Алдана. Неужели за тем, чтобы спать? Все клубы обошел. Сколько я денег раскидал, бери, кто хочет. Одну ночь за мной воры, калеки, бродяги целым табуном ходили. А проиграл. Приносят мадеру. Видишь, показывает деньги. На дорогу осталось, и за мадеру заплачу. Пей. Запомни, навсегда угощал тебя Иван Ухов из Новосибирска. Отечески: ты паразит, твое дело маленькое, а я большой человек, я дикий человек. Почему ты у меня денег не просишь? Люба решительно: мне нужно ровно 4 рубля, чтобы отыграться. Ухов громко захохотал: 4 рубля! Ей больше не нужно, широко живет. Ну да чего же люди смешные? Отсчитывает 4 рубля. Куропаточка ты моя, в тайге я долго жил, не видал вас. Вон они какие хитрые, как комары. Люба протягивает руку, честно: я только поставлю, выиграю и сейчас же вернусь, чтобы доказать, что я вас не обманываю. Ухов: чемодан денег привез в Ленинград. Все пропер в 3 дня. Жалко, но не очень. Выпей мадерки. Люба в отчаянии: не хочу. Ухов: опять в тайгу вернусь копать золото. Опять сюда приеду, ждите. У меня душа веселая. Мне все смех да хохот. Ты, девчонка, думаешь, в 4 рублях свет клином сошелся? Молча заплакал. Был бы жив человек. А ты чай топиться хотела. Выпей мадерки. Люба выпивает. Больше от меня ничего не потребуется. Ухов важно, молча протягивает ей 4 рубля. Теппер: кто желает поставить? Люба идет к игорному столу, обернулась: я вернусь. Ухов: дурочка, дурочка, но хитрей комара. Вытирает глаза, через некоторое время уходит совсем из залы. Теппер Любе: можете поставить. Через залу проходит Семен прямо в буфет. Люба не видит. Лоханкин Любе: как мы условились, значит, я имею в 4 рублях свой полтинник. Теппер банкомету: по таблице должны прикупать. Лоханкин: сейчас будут деньги. Теппер: банк выиграл. Лоханкин плюнул, отошел. Люба: ужасно, это ужасно. Возвращается к столу, видит, что Ухова нет, села, оглядывается. Это совсем ужасно. К ней поспешно подходит Семен. Семен: Любовь Александровна, что же это вы в самом деле? Как не догадаться? Сказали бы только: Семен, достань денег. Да я для вас украсть, кажется, готов. Люба: ничего не понимаю. Семен: скажите, билет при вас? Люба: проиграла. Семен. Ох, бить вас мало, кому проиграли? Из буфета в левую кулису идет человек в тюбетейке. Люба, вот ему. Семен, ему? Вы хорошо запомнили этому? Идет бочком-бочком, примериваясь за человеком в тюбетейке. Оба скрываются. Люба, встряхнув головой. Как все странно. Встала, пошатнулась, жалобно улыбнулась. Вот странно. Все плывет, падает, уплывает, села. Но поили, пьяная, этого еще не доставало. Марго быстро подходит к ней. Отдал, бросает билет на стол. Таких дураков сроду не видала. Безусловно, он в меня влюбился. Я и так к нему сяду, и так сяду, и будто у меня чулок сваливается. Платье деру вниз, плечо заголяю. Глазами мигаю, губы облизываю. Влюбился. Сидит, хрипит.